Хорошо. Слово офицера. Фух, как напыщено. Ладно, верю вам. Итак, что известно? В настоящее время Касьян Ярославович возглавляет российское отделение некоего общества. Это благородное собрание включало в свои ряды множество иных поэтов, мудрецов, политиков и ученых. После сложного кадрового расклада под началом Черносвитова скромного музейщика оказались сокровища этого древнего ордена, занесенные в Россию ветром Великой Отечественной войны. В его руках долгое время находились секретные папки из музея масонства в Нюрнберге. К нему попали и клейма старинной ювелирной фирмы. Ввиду этого он может хоть каждый день нести золотые яйца Фаберже. Но было бы ошибкой полагать, что он один распоряжается этими богатствами. У него есть начальники и в Германии, и еще дальше, в Англии. Цепь тянется издалека. В России он лоббирует интересы своей группы, и влияние его огромно. Несколько десятков лет он единолично распоряжался архивом Розенкрейцеров. Сознаюсь, я хитростью добыл несколько листов из этого архива, подкупив престарелую Мойру, вечно вяжущую чулок позади полотен Рембрандта и Веласкеса. Я во что бы то ни стало хотел разыскать могилу знаменитого Христиана Розенкрейцера и ради этого заказал строго определенные страницы архива. Строго определенные страницы? Да. Мне известны шифры Розенкрейцеров. Они не менялись столетиями. Но безграмотная старуха вынесла мне совсем другие, полагая, что нет никакой разницы. Я не сразу догадался, почему она так поступила. Эта часть архива была вскрыта и долгое время пребывала неопечатанной. С этими папками работал сам Черносвитов. На внешней папке остались его пометки. Секретный код общества. И что же? Я прочел листки, предложенные мне старухой. Среди них оказались извлечения из воспоминаний некого мастера Хэя о поездке в Россию. Ничего особенного. Обычные фантазии путешественника и заказные отзывы о дикости русских. Мастер Хэй, тайный старшина масонского цеха, был принят при дворе Алексея Михайловича и даже оставил теплые воспоминания о царской баньке с музыкой. Мастер установил в покоях царя механическую куклу и, дабы заработать побольше денег, взял подряд на инженерные работы. В некоем монастыре ему было поручено сделать что-то вроде подземного шлюза. При этом в пещере внутри горы он видел множество драгоценностей и даже книгу, писанную на золотых листах. В монастыре мастер Хэй поставил водяное колесо и по собственному почину устроил механизм, запирающий вход в пещеру. К Кэй утверждал, что монахи даже не догадывались, на каком кладе почивали. К этому письму, адресованному тогдашнему великому мастеру ложи, был приложен эскиз, напоминающий тайное захоронение внутри горы, ввиду чего моя седая парка и решила, что это могильный холм. Это была карта? Нет, скорее план, похожий на пирог в разрезе. Где расположена эта гора? Эту гору он именует странно. Вельсхольм. Так, по его утверждениям, зовут гору аборигены. Вельсхольм? Он говорит о Сосинском монастыре? Не помню. Возможно. В двойном переводе любое слово теряет свою форму. Я вернул эти страницы старой гарпии и объявил ей, что сделка не состоялась. Припоминаю, что на эмблеме монастыря, срисованной Хэем, была изображена восьмиконечная звезда, которую он сам называл звездой волхвов.